Ночью город снимал безобидную туристическую маску, обнажая мрачное и суровое, настоящее свое лицо, преступное, цыганское, одиноко отпетое. «Да нет», — говорил он себе, — «это все объяснимо. За твоей спиной наверняка стоял какой-нибудь ее воздыхатель. За спиной, ты понял?» Вот ему она и улыбалась. И немедленно возражал: «Нет, она не улыбалась, нет. Она повела себя так, будто увидела родного человека после долгой разлуки. У нее было потрясенное лицо. Это была мама».